Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 90-й. Страница 62-я, строчка 5-я. В конце прошлого урока, предыдущего урока, он сказал, что есть из Огара, что есть три манеры, три варианта в страхе Творца, как человек должен страшиться Творца, из которых только один считается истинным страхом. Очень-очень-очень важно здесь. Смотри, сколько мы видим в нашем мире, что человек страшится болезней, наказаний, человека, в особенности человека, своего соседа, своего хозяина, своего директора, своего, кого бы только не было, но только не дворца. То, что видит глазами, то он боится. А то, что мы ставим во главе угла, в самую глубину нашего сердца, тот страх, который ставим, если мы поставим настоящий страх, истинный, то есть то, что соответствует природе вещей, то есть природе вещей имеется в виду структуре мироздания, что требуется, тогда мы видим, что с истинным страхом, когда мы ставим страх, истинный страх краеугольным камнем внутри нас, то весь остальной страх, он уходит совершенно, кажется, детским лепетом, детским боязнью, детской боязнью волка на улице. Ибо он не настоящий страх. И смотри внимательно. И это портит всю жизнь человеку. Что же я буду делать? Как я выплачу ипотеку? Что же будет с моими детьми? И так далее, и так далее. Пятая строчка. Алф. Шемит яре. Меакадош баруху. Вешомер митцвотав. Кидей шиихью банав. Вие нишмар мионеш гуфо о мимоно. Точка. И он перечисляет нам все три формы страха, один из которых истинный. Первый страх. Шумитья Реми Акадош Баругу, что он боится святого благословен он. Вышомер митцвотав, и он соблюдает его заповеди. Ради чего, смотри. Кедейши ихью банав, чтобы его сыновья жили. В ихье нишмари, чтобы он был защищен. Мион и жгуфо от наказания, от телесного наказания. О мимоно, или же от его финансовых наказаний, от его денег, его кошелька, чтобы он деньги не потратил, или чтобы у него были деньги, не потерял, и чтобы тело, чтобы не было у него болезней, болячек и так далее. 6. Дагайну, то есть Ира ми онашим шабаулам газе. Очень-очень внимательно смотри. То есть он боится, что это за боязнь. Вот ира это страх наказаний, что в этом мире. Это первый сорт страха. 7. Бет. Шамитьяре гам меонашим, Шель гейгеном, точка. Бет, второй страх. Шемит яре, что он боится также, страшится, боится также меонашим, также наказаний шель гейгеном, ада. То есть то, что будет потом, после его смерти. Семь после точки. В эйлу. Аштаим. Эйнат ера амитит. Ки эйно выкаем восемь гаир, а митаам митсват гашем эйла митаам туэлет отсво. Точка. Семь после точки. Ваэйло аштайми, вот эти два типа, два сорта, два типа, лучше сказать, два типа страха, эйнан ира амитит. Они не истинный страх. Кейно микаем, ибо он исполняет вот это страх, исполняет заповедь этого страха, чтобы человек страшился Творца. 8. Митаам митсваташем, что он не из-за эйномикаем айра митаам митсваташем, что он исполняет эту заповедь страха не из-за того, что не из-за заповеди Творца, Эла митаам, то эла тацмо, а ради себя. Понятно? То есть, ради себя, ради этого мира, ради будущего мира. Все это ради себя, это ради собственного интереса. То есть, свои дети, своя семья, работа и так далее, и так далее. Восемь после точки. Вы немца. Шетуэлэ тацмо гу ашорыш. Ваир а девять. Гу анав. Умысувевет ми туэлэ тацмо. Смешно говорит. И получается в немца восемь. Шетуэлэ тацмо гу ашорыш. Что корнем этого страха является собственная выгода. То есть желание получить ради себя. А на этом нельзя устоять. В гаир а гу анав, в то время, когда страх. А страх 9 гу анав. Страх является ветвью. То есть не лежит краеугольным камнем внутри, в самой глубине человека. А уже как бы вывод, как бы следствие, как бы, как он говорит, ветвь, а не корень. Умысовевет, и следует метуэн этот смо, вытекает, следует из желания, из собственной выгоды. То есть этот страх его, он вытекает из собственной выгоды. И тогда на этом нельзя ничего построить. Не настоящий страх. Не истинный страх. И тогда человек всегда боится чего-то другого. Что бы то ни было. Какая бы ни была ситуация, он всегда будет бояться. Ипотека, сын, все всегда, всегда будет бояться. А что будет завтра? А если работы не будет? А что, а если это? А если это? И все. И десятая строчка. Гимель. Элаир ад игу икара дегайну шияре ма шияре мигашем идбарах мишум шигу гадоль мишум шигу 11 ашорш. Вот это очень важно. 10. Гимель, третий тип страха. Элаи рады и айкара Но страх, который является сутью, арамейский здесь. Теперь это был арамейский. Теперь дагайну, то есть, что такое страх, который является сутью, то есть корнем, сутью. То есть, шиере маши миашем, чтобы он страшился Творца, благословен он, мишум шиву гадоль, так как тот великий, что он великий. Мишум шиву ашорыш, так как он корень, то есть жизнь, сама корень жизни творит. Источник жизни. Только вот это. Источник жизни. Жизнь, которая сама всегда есть, которая вечная жизнь. И в каждый момент она существует. И непреложная, и не приходящая. Вот этого человек должен страшиться. А страшиться, значит, он видит также и различия в свойствах. И вот это видение различия свойств между собой, что ты ощущаешь, что мы ощущаем, что мы приходящие, как бы, что мы, значит, у нас есть материя, а у Творца нет никакой материи. Оно создает вот это поле, как бы. И преодолевается это тем, что уже видишь таким образом, приходит человек к совпадению по свойствам. Каждый раз ближе, ближнее совпадение по свойствам. С одной стороны, кажется, что это расхождение, непреодолимое различие. Но уже тот факт, что ты уже видишь, что ты соотносишься, боишься, то есть соотносишь себя, боишься означает соотносишь себя с Творцом. Уже дает связь с Творцом и путь к совершенству. 12. Немца лефизе икар айгия. Но гэг ба эйлу га нашим широцим ла лэхэт ба дэраха прат ши дат 13 тора ши нянаги битуль аршут гарабим эла шэм роцим ши е рак аршут эхад канал. Точка. 12. Немца лафизы получается в соответствии с этим. Отсюда, можно сказать. Икар и гия, что суть усилия, но гэк баэлу анашим имеет место в этих людях, в тех людях, которые желают широцим, лалехет бадерах апрат, смотри, что он говорит, которые желают идти по пути индивидуума, индивидуальному пути, индивидуальной духовной работы. То есть не групповой, а индивидуальной духовной работы. Смотри, что он говорит. Шагида Тора, что вот это является именно и знанием Торы, и мнением Торы. 13. Шиньянаги, что смысл который состоит в том, чтобы смысл который битуль аршут, это аннулирование аршут арабим. Смотри, что он говорит. Аннулирование общей территории, территории общих, территории многих, ой, правильно сказать, территории многих, лучше сказать. Групповой территории. Потому что Творец один и человек один. Нет для Творца никаких групп. Это еще примитивные состояния. Человек, а Творец хочет, чтобы человек тет-а-тет, лицо к лицу, лицом с ним стоял. это предельная цель, которая только вот это освобождает человека от пут материального материализированного рабства. Рабство группового. Эла шехем роцим шиие ракршутаха, но те люди, но что они, вот те, которые хотят работать индивидуально, что они желают, чтобы была только одна территория, как сказано выше. Если ты делаешь в себе территорию, одну территорию в себе, то этим самым ты приходишь в совпадение по свойствам с Творцом. И тогда и ты этим самым даешь, так сказать, ощущаешь притяжение этого единства, которое у Творца есть, оно притягивается тогда через тебя, к тебе и ко всему остальному человечеству. В некоторой мере, в которой ты смог удостоиться этого единства, этой единой территории. Точка. 13 после точки. Айну, 14. Шаклаль мецапим легасахар. Каналь бадеврей азогар акадош. Ген сахар баулам азе, веген сахар шель олам аба. Гайну, то есть 14 шаклаль мецапим, что масса, то есть те, у которых массовый дух еще, что масса, которая работает массовым образом, что масса, они ожидают, они надеются, ожидают вознаграждения. Каналь, как сказано выше, Бадеврея Зогара Кадош, в словах святого Зогара. Ген сахар бауламазе, как Зогар говорит, как вознаграждение в этом мире, ген сахар шераламаба, а также и вознаграждение в будущем мире. Понятно? Смотри внимательно. Если есть две вещи. Есть управление добро, есть управление вознаграждениями и наказанием. Так вот, для человека, который работает лолишма. Так вот, страх у него перед тем, чтобы нарушить Тору, чтобы не получить наказаний в этом мире или в будущем мире. А с другой стороны, у него есть вознаграждение. Вот если он сделает вот эту заповедь, скажем, выполнит, то у него может быть вознаграждение либо в этом мире, либо в будущем мире. Но в принципе это одно и то же. Это работа ради себя лолишма. Очень-очень важно выяснить. Нет другого выхода. Есть только истинный путь. И он только лишма. Хорошо, у меня еще нет силы, скажешь ты. Хорошо, есть сила, нет силы. Есть всегда сила сделать намерение. И не получилось, неважно. А и как не получилось, ты должен знать, если тебе не получилось. Если ты, несмотря на то, что ты стараешься, у тебя не получилось сделать ради Творца, то ты должен знать, что даже приходят мысли какие-то гнусные, желания и так далее. И ты что-то там не смог, и уступил и так далее. Ты должен знать, что даже вот то, что ты не смог, и то, что тебе пришли какие-то мысли, что они тоже от Творца. Что тоже вот это есть форма обратной связи. Он тебе дает, показывает, что ты еще не можешь. Неважно, Надо быть благодарным за это. Не апатичным, не расстраиваться из-за этого. Наоборот, смотри, мне сейчас показали вот эти, это и это, что я не смог, что я, мои гнусные мысли, и это, что бы то ни было. А, это сверху приходит, чтобы мне показать, чтобы мне помогать этим самым, чтобы мне показать истину. И вот тот, кто работает лолишма, ему, у него этого не знает. Он с каждым днем чувствует, что он важнее, больше, что он получает вознаграждение, он сейчас и в этом мире, и в будущем мире, что он хороший, что он добрый, что он может учить других, что у него нет, что он чистый, а другие, другим нужна помощь, что они нечистые, у них это. Имею в виду, что это у нас совсем другая работа, индивидуальная духовная работа. 15. Ма шеэнген апрат шемеватэлет решуту вихоль даготам гу эх легадот лакадош баруху вихоль макаматам 16 гу лавода ваигия вэлула сахар. Ем роцим лишамеш это рав бифхинат шило альмнат лекабель 17 раз немца шило хашу в бейнеем бейнеем ло уламазе вело уламаба эла коль шукатам Гу арак лавода. Точка. 15. Маши имкен в противоположность апрат. Индивиду индивидууму. Смотри, что он говорит. Шемеватель это решето, что он аннулирует свою территорию в Эхольда Агатам, и вся его забота, все его заботы, они только лишь эх, леганот, лакадош, бургугу, как насладить святого благословен он. Вехоль магаматамгу, и вся их цель, 16, лавода в егия, это работа и усилия, велула асахар, а не вознаграждение. Кем роцим лешамеш это рави бани, желают служить своему господину бифхинат в аспекте шило альмнат лекабель прас не ради получения 17 вознаграждений. Немца. Получается шило хашу в бейнеем, что в их глазах не важно ло ламазе не важен ни этот мир, вело оламаба и не будущий мир. Смотри, что он говорит. Эла коль шукатам, смотри, что он говорит. Но что все их страстное желание, гурак лавуда, это только работа, только духовную работу делать. Очень-очень важно, что только производить духовную работу, то есть сам процесс работы на Творца, вот это и есть то, что нам надо желать. А то, что Творец мне дает, каким образом, это меня не волнует. Это меня совершенно не должно интересовать. Ни в этом мире, ни в будущем мире. Что мне даст в будущем мире, что у меня пойдет на счет на будущего мира. Что в этом мире. Совершенно это меня не должно интересовать. Только работа. Это то, что мы изучаем. Это и есть хохмат эмет. Как называется каббала, называется хохмат эмет. Мудрость истины. Ничего другого. То есть постоянно стараться выйти на истину. Искать истину. 18. У кашагем мишто каким ла вода. Азагем бетухим бацмам. Шагем лом мирам и мирам ин ацмам. Пасе шагем 19. Овдим лешем шамаем. Точка. Смотрите, это как интересная вещь, что он говорит нам. Как можно себя проверить, что я работаю ли я ради Творца или нет? Смотри. 18. У кашагем и что ким лавода. А когда они страстно желают только духовной работы, то не только. Он говорит, когда они страстно желают духовной работы. Вот это что они желают. Те, которые работают, индивидуальную работу делают. А зэм бэтухим бацмам, тогда они уверены в себе. Шэгэм ло мэ рам и дацмам, что они себя не обманывают. Что они не лгут сами себе. Базэ тем, шэ, в том шэгэм 19 овдим лэшэм шамаем, что они работают ради имени неба. Правильно? Ты даешь, а давать ты ни к чему не обязан. Правильно? И к тому же мы тогда ничего не обязаны. У нас нет тогда вот этой самой этой заинтересованности, какой-то личной заинтересованности в том, что мы делаем. 19. Маши имкен барега шамистакель аля сахар агам шияхоль ломар. Шакаванато лешем 20 шамаим. Миколь маком ми йодеа имба эмед гуках. Смотри, что он говорит. 19. Маши имкен в противоположность тому, что барега в тот момент шамистакеля сахар, когда он смотрит на вознаграждение, то есть желает вознаграждения. Агам шияхоль ломар, несмотря на то, что он может сказать, шакаванато лешем шамаем, что его намерением является, что он намерением является ради имени неба. Миколь маком, тем не менее, миоте, кто знает, имбаемет в руках, действительно ли это так? Понятно? Тогда есть и сомнения, и тогда не знаешь, так или не так. 20. Лахен коль гаикар шиеш лахем гу базе шиеш лахем 21 маком авода байнат шело лекабель тмура кляль. Точка. Лахен 20 после точки. Поэтому коль гаикар шиеш лахем, вся суть, эссенция, все суть главное, что есть у них, то есть у тех, кто работает индивидуально на Творца. Гу базе состоит в том, шиеш лахем 21 макома вода, что есть у них место работы Б альмнат ради того, чтобы шелола кабель тмура клаль, чтобы совершенно не получить взамен ничего. Точка. Кроме работы. Вот эта сама работа, это то, чего мы должны хотеть. Так же, как и в этом мире мы видим веркоголиков, да, что он в этом мире, он работает, он думает, что он любит работу. В этом мире, правда, все ради получения. Вот человек бывает здесь очень хитрый прием делает, он говорит, я люблю свою работу. Я он доктор, или он, кто бы то ни был. Пекарь, все, он любит свою работу. Почему? Она ему дает она ему дает средства, она ему дает имя, она ему дает все, он все свое, он инвестировал в, этот, в эту работу, которую он делает, самую специальность какая-то у него есть в этом мире. Поэтому он потом говорит, я ее люблю. Как любят хозяина, на которого работает, так и у него, его специальность, она как бы его хозяин. А наша задача в том, чтобы служить Творцу, то есть служить истине. Что такое Творец? Истина, вечность и ее вечная... вечные законы. Вечные, непреложные законы. И вот этому служить, то есть истине служить. Таким образом, не обманываешь себя. И не даешь тоже себя обманывать внешним проявлением всяких феноменов, всяких духовно кажущихся духовными течениями, которые заманивают людей и дают им всякую, какую бы ни была надежду, которая не настоящая надежда. Жизнь, которая не настоящая жизнь. Есть немножко примеси истины, а остальное труха того или другого течения. А истины нет. Чистой истины, то есть то, чтобы видеть перед собой только лишь невидимого Творца и больше ничего. Нет. Ибо только это есть настоящая истинная жизнь и работа, которая даст и дает с каждым днем и даст полное освобождение и совершенство.